Можешь считать меня кем угодно, но я все еще считаю, что Нома Лаа Амон – это ты», – победоносно улыбнулась она, словно разгадала величайшую загадку человечества. «Идиот бы только не догадался, я всегда прятался так, чтобы меня можно было найти. Это было весело. Один человек, вот оно как», – шире улыбнулся я, скрывая слабость магии крови, дополнительно к этому усиливая процесс исцеления. «У меня появилась страховка в лице принцессы, владеющей молниями, мой милый дефибриллятор. В принципе, ты имеешь полное право так считать, у тебя из глаз идет кровь, ты знаешь?» — спросила она, осматриваясь по сторонам. «И в этом месте на редкость жутко, как в пыточной камере, только хуже. Ничего не хочешь рассказать? Пожалуй, учитывая, что мои шансы на выживание примерно 50 на 50, можно быть чуточку откровеннее», — вздохнул я, приступая к рассказу. «Когда-то давно я сражался с духом хаоса и тьмы по имени Вату, желавшим уничтожить все на свете. Успешно. Я победил его за счет удачи и хитрости, а также своего мышления, а в награду получил частицу его силы. Она давала невероятные способности, во всяком случае, абсолютную мощь. К сожалению, она убивала все живое, а я – живой человек. А что насчет дяди?» — с интересом спросила она, присаживаясь рядом. «Это было незадолго до Вату и мира духов. Твой дядя перенаправил в меня молнию, мою собственную», — продолжил я. «Подгорело все, что делало меня покорителем стихии и живым человеком, знатно так, аж вспоминать неприятно. Едва не умер скотской смертью прямо в горящей статуе аватара Киоши, куда меня отбросило. Но я смог выжить, утопив корабль изгнанного принца Зука. При этом простого убийства твоего брата и дяди мне не хватило. Я объявил им войну, сообщив, что при следующей встрече они умрут. Жизнь в ожидании смерти хуже самой смерти. Так я считал, и все еще считаю. Где ты получил силу? Интересно, стоит ли быть более откровенным? Если полное восстановление организма пройдет успешно, то придется деградировать в разрушительной мощи. Скорее, буду напоминать того Лаа, кто вырезал Дайли, разве что с огненной магией и молниями. С другой стороны, не чувствуя страха, не вижу повода что-то скрывать. Скорее проклятие в мире духов», — с усилием пожал плечами, ощущая сильную головную боль. «Энергии осталось меньше 0,01%, той, что досталось от Вату. Удивлен, что я настолько твердолобый, что даже смерть не берет. Думал, что вырублюсь на середине. Ах, да, рассказ. Я думал, что с помощью новой силы я излечился от всех ран и стал сильнее. Но сила не только влияла на рассудок, но и разрушала тело. Меня спасло это. Я снял перчатку, обнажив ледяную руку. Рука из льда», — удивилась она, с интересом ее рассматривая. «Она помогает в исцелении. Например, благодаря ей мне удалось поставить тебя на ноги, когда ты руку расшибла камнем», — напомнил девушке о проколе, за что получил недовольный взгляд. «И она помогала бороться с последствиями духа тьмы и хаоса, контролировать его, направлять на осуществление своих желаний. Но теперь она стала почти бесполезной. Процесс вывода энергии в Ату завершился. Как только это произошло, я приложил ледяную длань к лицу, видоизменив его в обличье Лаа. Мое собственное, которое хранилось в памяти, ни на миг не покидало меня. Потом я использовал энергию духов Луны и Океана для покрытия всех повреждений, оставшихся после операции. Лишь напоследок, уже крохи энергии пошли на быстрое заживление правой руки, тратил больше необходимого в угоду скорости. Ладонь покрылась костями, мясом, плотью. Но я столько времени пробыл с ледяной, что руку из плоти почти не чувствовал. За всем этим наблюдала пораженная Азула. Удивление, поражение, шок, неверие. «Ты умеешь менять лица?» — напряглась она, пытаясь вспомнить всех людей с серыми глазами. Но меня позабавило другое. Полное исцеление руки ее не удивило. Эх, знала бы она, сколько еще внутри пришлось исправить, чтобы сохранить былую боеспособность. «Ну, теперь уже не повыпендриваешься, как во времена Багровой Луны и Национального Хранилища. Придется возвращаться к старому стилю боя, где любая ошибка равносильна смерти. Зато теперь я полностью в своем уме и физически здоров, так что нет худа без добра. Раскрытие всех карт – это награда для смелой девушки, которая смогла разгадать загадку и высказать ответ мне в лицо», — уверенным тоном заявил я, надевая перчатку и с трудом шевеля пальцами, и, беря металлическую маску в руку неожиданно. «Давно я не целовался с девушкой, и второй раз по инициативе противоположного пола. Неужели энергия Вату вскружила ей голову? Нет, Темная субстанция лишь усиливает наши чувства. Этот урок я хорошо усвоил. Так тьма делала меня более черствым и жестоким, беспощадным человеком с куском камня в груди. Возвела в абсолют и без того неидеальную личность, которую я всю жизнь пытался исправить, уходя в еще большие дебри. Значит, я чем-то понравился Азуле, но чем, продолжая поцелуй, пьянящий и дурманящий, я серьезно задумался над этим вопросом. Но чем дольше он продолжался, тем слабее был контроль над мыслями. Похоже, к этой девушке я также неравнодушен. Глава 17. Выступление. После событий на складе у меня возникло много работы, связанной с подготовкой к революции. Чем больше масштаб проекта, тем больше нужен контроль, чтобы все прошло гладко. Например, требовалась подготовка огромного помещения с трибунами, на которые могли бы уместиться сотни зрителей. На это ушло несколько дней, и результат впечатлял. Думаю, тайная полиция приложила немало усилий, чтобы все сделать втайне от армии Верхнего Кольца. Нелегко собрать сотни зрителей в одном зале, не привлекая их жадностью или алчностью. Но нам не нужны были жадные люди, лишь те, кто готов был действовать. Для этого пришлось усилить пропаганду, и здесь нам пригодились разрушенные стены. Достаточно было распространить слухи, и люди взволновались. Ведь если кого-то и атакуют после вторжения, то в первую очередь жители Нижнего Кольца. Это все понимали, но только на уровне подсознания, стараясь не видеть правды. А мы открыли им глаза на нее. Забавно, припомнил я, стоя под зоной для представления, как фокусник. Но вместо волшебной палочки у меня в руках подаренный Юи, рок, который мог усилить мой голос. Ты бы хотела узнать свое будущее? Я посмотрел на Азулу, которая прислонилась ко мне. Удивительно, но даже сильные и властные люди имеют свои трудности, которые могут сделать их слабыми. Если перевести все в психологию, то принцесса народа огня одна из самых уязвимых людей, над которой я проводил эксперименты по воздействию магии крови на эмоции. И без этого Азула была уязвима, потому что имела мало социального опыта. Ее отец Азей всегда был занят политикой. Принц Зука, ее брат, получил внимание от матери, а когда та ушла, на ее место встал Эйра, потерявший сына. Генерал, проигравший войну и получивший титул дракон, я думаю, видел в сыне брата своего собственного. Но что дядя, что мама, видели в Азуле лишь монстра, а отец – политический инструмент. Из разговоров с принцессой я понял, что Азула всю жизнь провела в гордом одиночестве, явно не среди заботы или равных ей людей. И когда она столкнулась с каким-то вниманием к себе, от не самого слабого человека, она быстро попыталась сблизиться. Рассуждаю как настоящий злодей. Видеть будущее – это глупо, быстро ответила Азула, прижавшись ко мне чуть сильнее. В чем смысл заранее знать о своих свершениях? Они должны приятно удивлять, создавать сюрприз. С неудачами похожая тема, ухмыльнулся я, прислушиваясь к публике наверху. Еще немного, и мой выход. Но будущее, как наркотик, это нерушимая броня, способная сделать тебя неуязвимым к любым испытаниям. Будущее помогает идти напролом, не щадя себя. Ты говоришь так, словно видел его, загадочно протянула она, отстраняясь, сделав несколько шагов и встав напротив меня. Какой пристальный и хищный взгляд, будто змея смотрит на пробегающего возле нее грызуна. И как наше будущее. Удивительный кредит доверия мне удалось заработать своими невероятными способностями. Теперь, судя по ее глазам, она поверит практически в любую ложь. Но врать в лицо той, кто мне симпатична и с кем мы схожи взглядами, плохая идея. Последнее и единственное мое видение, касающееся этого будущего, завершается в Басинксе, честно признался я. Остальное мы строим сами. Берем из будущего то, что захотим. Силой или умом, неважно, главное результат. Азула отстранилась и начала расхаживать, о чем-то задумавшись. Ох, накрутил ту, кто мне это еще припомнит за чашечкой чая. Повернувшись в сторону, встретил Бейду, который посмотрел на меня с легкой улыбкой. Если он что-нибудь скажет про молодость, то на этом его путь в этом мире закончится. Подготовка завершена, пора, указал он рукой на платформу. Интересная конструкция, контролируемая двумя магами земли. Сначала платформа, как лифт, поднимает стоящего на ней человека к потолку, а потолок, как двери лифта, стоит к нему приблизиться, и сим-сим, откройся. Ох, только выдержка помогла мне дождаться момента раздвижения каменных плит. Было бы забавно, если бы кто-то из магов земли напортачил. Но нет, проход открылся, и я оказался в центральной зоне, на два уровня ниже зрительских трибун, словно был гладиатором в Колизее. Крепче удерживая металлический рог в левой руке и прибегая к старым, как я сам, уловкам с чакрой звука, я готовился к заранее подготовленной речи. Что интересно, над текстом работали Дайли и лично принцесса Азула, что меня позабавило. Я даже пошутил, зачитал большую часть речи без просмотра содержимого. На меня посмотрели, как на всеведущее чудовище, ведь на момент составления речи я был в другом месте, что лишь сильнее подняло настроение. Теперь осталось его вылить на толпу, привлечь внимание всех зрителей. Граждане Басингсе, обратился ко всем присутствующим. Вам лгали на протяжении 100 лет. Вам говорили, что нет войны, что вы в безопасности и процветании, что вы свободны. Но вы знаете правду. Вы знаете, что идет война, война, которая опустошает земли и жизни наших братьев и сестер. Вы знаете, что вы не в безопасности, а угнетаемы коррумпированными чиновниками и безжалостными Дайли. Вы знаете, что вы не свободны, а пленники в своем собственном городе, разделенном стенами и тайнами. Чем больше правды в речи, тем надежнее эффект. Моя цель – противодействовать неверию толпы, используя их скрытые страхи и мысли. Каждый из присутствующих здесь боится Дайли. В Нижнем кольце нет человека, который бы не ненавидел чиновников из Верхнего кольца, эксплуатирующих их как низкосортную рабочую силу. Поэтому, используя эту ненависть, мы сможем реформировать Дайли и сместить действующую власть. Вам говорили, что царь, ваш защитник, ваш благосклонный правитель, ваша надежда. Но вы знаете правду. Вы знаете, что царь – это марионетка, слабая и невежественная фигура, которой нет дела до вас и ваших проблем. Вы знаете, что царь находится под контролем Дайли, которые манипулируют им и используют его для сохранения своей власти и влияния. Вы знаете, что царь – не ваша надежда, а ваше отчаяние. Неплохая речь, в сочетании с моими способностями, начала действовать. Это отчетливо видно по магии крови, люди взволнованы и готовы впитывать информацию дальше. Крики, возгласы, ненасытная ненависть. Все это формируется, жаждет выплеска прямо на них. Люди желают новой порции дров для костра ненависти. Но важно подходить осторожно, чтобы костер не спалил меня вместе с царем. Гнев – тонкая вещь, и плохо контролируемая, порой ненависть сжигает все дотла. Вам говорили, что Басингсе – это непроницаемый город, гордость царства земли, маяк надежды. Но вы знаете правду. Вы знаете, что Басингсе – это тюрьма, крепость страха, гробница отчаяния. Вы знаете, что Басингсе не непроницаем, а уязвим для атак и вторжений. Вы знаете, что Басингсе – это не гордость земного царства, а его позор. Вы знаете, что Басингсе – не маяк надежды, а источник тьмы. Все больше болит горло, все больше поддержки, все больше отзывчивости. Граждане подняли кулаки, встали с трибуны и начали громко скандировать свои возмущения. В моем мире за такие фокусы меня бы уже давно попытались уничтожить, а эффект воздействия был бы минимален. Благо, что с необразованными, голодными и обездоленными легко работать. Страшно, конечно, что они костяк будущей нации. Придется в кратчайшие сроки реформировать образование народа. Это приведет к 1001 проблеме, но при этом прогресс будет не за горами. Сограждане Басингсе, настал час положить конец этой несправедливости. Пришло время свергнуть этот режим. Пришло время начать революцию. Присоединяйтесь ко мне. Присоединяйтесь ко мне в этом благородном деле. Присоединяйтесь ко мне в этой славной борьбе. Присоединяйтесь ко мне в этот исторический момент. Вместе мы приведем наше царство к лучшему будущему. Вместе мы сможем разрушить стены, разделяющие не город, а нас с вами. Мы сможем объединиться как один народ и вернуть себе наше законное место в мире. Вместе мы сможем сделать Басингсе поистине непробиваемым. А теперь последний аккорд, произнесенный толпой. Да здравствует Басингсе! Да здравствует революция! Под насвистывание толпы и аплодисменты невежки я сделал поклон в знак признательности за присутствие каждого из них. Это стало сигналом, чтобы платформа начала опускаться вниз. За кулисами, подальше от зрителей, вовсю бегали и суетились агенты Дайли, те из них, кто был за правое дело. Разумеется, всем глубоко плевать на будущее, все работали ради добычи места повыше в новом мире при новом режиме. Прогнивший и несовершенный мир со мной в центре, убирая руки за спину, я слегка наклонил голову и, когда платформа опустилась, пошел в направлении Азулы. Она не видела моего выступления, но слышала речь. Она похлопала мне, ухмыляясь, и в какой-то степени восхищаясь. «Принцесса, интересно, как она ко мне относится? Все идет не совсем по плану, вместо республиканского города я создаю государство с жесткой диктатурой и контролем всех сфер общества, чтобы в кратчайшие сроки исправить все несовершенства прошлого мира. Это приводит к непомерно большой власти и возможностям, а в какой-то степени прагматичная Азула. Ох, уже начинаю подозревать близкое окружение в заговоре и скрытых мотивах. Хорошие качества, при нем живут подольше, но порой нужно расслабляться. Куда теперь?» – спросила она, как бы намекая на что-то особенное, о чем свидетельствовал ее взгляд на свои длинные ногти. Она часто на них смотрит, когда что-то замышляет. «В штаб», — пожал плечами. «До вечера буду занят, потом буду готов встретить любые предложения». «Ах, вот как», — она закатила глаза на пару секунд, но позже с сомнением добавила. «Тебе не кажется, что это твоя задача, скажем, что-то предлагать?» призадумался я. «Есть пара идей. Тогда встретимся на площади у фонтана в Верхнем кольце, недалеко от дворца царя Земли». Мое предложение заставило ее замереть и начать что-то хаотично обдумывать. «Надеюсь, Азула не метается между догадками. Это свидание, и мы же не будем штурмовать дворец вдвоем. Хаем, а ведь все это не исключено. Но я решил на этом не зацикливаться, отправляясь в штаб, расположенный в Нижнем кольце. Сперва необходимо подготовить множество вопросов, еще лучше обсудить планы и проследить за вестями. Иными словами, на редкость скучная рутина». Спустя полчаса я добрался до штаба и своего кабинета, где мне предстояло выполнить множество мелких, но важных для всего города задач. Там я провозился добрые полдня, пока мои двери чуть не выбили. Это явное нарушение субординации. «Срочные вести от разведчиков», — переводя дыхание, сообщил мой заместитель. Он один из переживших бойню под озером Лагой, родом из Нижнего кольца, был завербован за хорошие связи с местными негодяями, в особенности с криминальным миром. В двух районах началось подавление наших союзников, и за вашу голову объявили награду. Как и ожидалось от тех, кто пошел бунтовать против властей без хорошей подготовки. Но это можно назвать успехом, раскачкой лодки перед неминуемым штормом. «Сколько?» – задал наскучивший вопрос, продолжая проверять секретные документы по теневой деятельности в Среднем кольце. «Из интересного, многие торговали даже с народом огня, сбывая тайными тропами множество оружия. Одним словом, бардак. Продавать оружие своего врага, который убивает твоих же соседей или родню, жадность воистину безмерна. АМ, простите, сколько дают за мою голову?» «30 тысяч, от такой суммы даже сдаться с повинной захотелось, как раз взял бы деньги и убил всех, кто придет на захват. Говорят, можно живым или мертвым. Всего лишь, ради приличия выразил безмятежность. Средства из национального хранилища Басингсе уже транспортированы», — задал и так очевидный мне вопрос. «Большая часть документов как раз про то, какие есть крючки по предотвращению возврата уже наших средств. Пара подставных хранилищ должны привести армию царства Земли в тупик, при этом выдать ненадежных союзников из наших рядов. В будущем надо будет провести с каждым человеком повторный допрос, применяя магию крови ради определения уровня лояльности к нашему делу». Да, отлично. Распространите эту новость, чтобы все знали, что у нас есть все материальные блага этого города», — отдал опасный приказ, который не согласовывался с остальными членами заговора, но эффективный с точки зрения сбора сторонников из массы. «Есть сильное и скрытое меньшинство, а есть большинство, озлобленные на золотую верхушку. Вторые всегда побеждают первых, если им предоставить такую возможность. Но перед этим вы купите все оружие в Среднем кольце. Мечи, топоры, булавы, ножи. Когда закончится сталь, начните скупать дубинки». «Да, как прикажете. Но зачем?» Отложив документы и медленно подойдя к заместителю, я убрал руки за спину и осмотрел комнату. Страх – эффективное средство запугивания тех, кто задает слишком много вопросов. Но страх губителен при долгосрочном сотрудничестве. Жаль, что я буду выглядеть глупо, объявляя это вслух самому себе из прошлого. Ведь мне не ясно, как устроено время в этом мире. В той же библиотеке Ван Шинтонга упоминалось много случаев, когда кто-то заглядывал в будущее. Но это мог быть эффект дежавю. «Все просто», — улыбнулся под маской, приступая к пояснениям. «Раздайте все оружие всем желающим его держать. Чем больше, тем лучше. За каждого мертвого солдата Королевской гвардии царя Земли я дам 200 монет. За их командиров — 500, как и за каждого агента тайной полиции Дайли. В качестве доказательства пусть принесут их пропуск, окропленный кровью. Но разве это не вызовет недовольства? В ужасе спросил он, пытаясь понять мои мотивы. И чтобы ему легче думалось, магией крови я пригвоздил его на одно место. Эх, как же порой туго работать с идиотами. Ясно же, что сейчас нам нужно уничтожить неподконтрольных агентов Лонгфена, вывести остальных Дайли из подозрений дворца и ослабить вражескую армию. Сильная армия всегда будет сопротивляться до смерти. Слабая же сдастся без боя и сохранит жизни всех своих солдат. Мы не можем прямо объявить, что наша основная цель – агенты Дайли, контролирующие власть в городе. Пожав плечами, дал ему самый жирный намек, кто именно должен стать целью гнева народа. У нас нет контроля над властью, она есть у министра культуры и нынешнего директора Дайли, Лонгфена и его людей. Плюс он должен знать о готовящейся чистке, но даже если он совсем идиот, если мы так поступим, они залягут под озеро Лагой. Нет, мы сделаем вид, что охотимся за всеми подряд, и прятки Дайли приведут лишь к большему хаосу. Так или иначе, охотники будут стремиться уничтожить добычу в шаговой доступности, добычу, выгодную нашему делу. Показом директора Дайли будет прятать и маскировать своих людей, под удар попадут псы Лонгфена. Их слишком много, чтобы поодиночке отлавливать по всему городу, проще натравить на них толпу разъяренных людей. Если те умны, они быстро переоденутся, избавятся от значков и залягут на дно, выйдут из игры, спасут себя от глупого стада. Вы правы. Чаще всего агенты Дайли действуют в среднем и нижнем кольце, а командование находится в верхнем, куда трудно попасть, наконец-то до него дошло. Я ваш верный заместитель, обещаю, что не подведу вас. Он слишком глуп, а ведь его отбирали Бейду и Азула. Эх, вот бы кто-то понимал мои завуалированные намеки с полуслова, как она. Пока об этом думал, даже не заметил, как заместитель бегло ретировался. Так, откуда я наблюдал за видением в далеком прошлом? Мастер Пиандао, величайший фехтовальщик в истории народа огня, с сощуренными глазами, пытаясь рассмотреть место из видения, я приступил к важному объявлению, последнему, самому себе. Хотя, как показало будущее, прошлое почти неизменно. Если я сейчас промолчу, то Мун, плывущий в народ огня, все равно, услышав об существовании мастера-мечника от рядового кузнеца, побежит к нему напрашиваться в ученики. Уж лучше, чтобы он не цветочки рассматривал по пути, а бежал на всех парах совершенствоваться. Как минимум, озеро Лагой без тренировки у Пиандао тот не переживет. В городе Шудзинкон победил сотню мастеров одним клинком и доказал, что сталь может быть опаснее маги. И даже в руках неумелого мальчишки острое лезвие становится концом для тренированного бойца. Все зависит от упорства и природного таланта убивать. Вроде бы, не слишком пафосно, но достаточно, чтобы заинтересовать меня из прошлого. Вздыхая, я отправился к дверям, время идти на свидание. Прошу прощения, внизу меня встретил Бейду, закончивший обсуждать что-то с моим заместителем, а по факту удобной пешкой. Я слышал, вы планируете стравить союзников моего начальства с обычным народом, немного ли будет жертв? Это не война стенка на стенку, ухмыльнулся я. Отравленный чай, нож в переулке, ловушки и прочие средства победы над превосходящим врагом – это инструменты обычных людей. Ключ к выживанию для неподконтрольных тебе агентов Дайли – сидеть в тихом углу и не вмешиваться. Главное, поспеши защитить наших сторонников и не допусти просачивания информации. Нам придется вывести засветившихся агентов из Нижнего Кольца и замаскировать новых под регулярную полицию, кивнул он. Ваш план рискован, но может сработать. Я ухмыльнулся, смотря на комплект одежды и вычищенные сапоги в руках какого-то агента Дайли. За моим взглядом проследили, после чего дополнили. Ходят слухи, что вы налаживаете, КХМ, партнерские отношения с принцессой народа огня, осторожно протянул Бейду. И вам не помешает надеть что-то более выдающееся и менее привлекающее внимание. Лучше бы за своими людьми так следил, вздохнул я, принимая комплект одежды царства земли из рук агента. Я слежу за всем в городе, работа такая, провокационно улыбнулся он. И да, я слышал от вас, что у вас неплохие отношения с правительницей северного племени Воды. Я укомплектовал подарки от вашего имени, но вам необходимо переписать подготовленные нами любовные письма. Ты, что касается ваших подчиненных, то в Бифонг и Кори Маришиты, представительница богатейшего семейства и покорительница невероятной мощи, самой лавы, что мы подготовили от вашего имени. Тайная полиция пугает даже меня. Глава 18. История из Басингсе. Я сидел на краю фонтана и наслаждался прекрасным вечером. На небе мерцали звезды, скрывающие бесконечное множество планет. Кто знает, может быть, на одной из них живет кто-то, похожий на меня, и тоже мечтательно смотрит вдаль. Эх, меня потянуло на романтику. Это было первое свидание, которое я так долго ждал. До этого все были не те, не вызывали во мне искры. От них остались только воспоминания. Суюки и Лан. Обе девушки жили в городе, но я не торопился с ними связываться. У меня было много дел, совсем не до них. Мне бы сначала укрепить свою позицию внутри действующего коллектива. Он был слишком непредсказуемым и своенравным. Каждый член коллектива думал только о себе. Но я все равно должен был на этой неделе посвятить в свои планы и принять в коллектив хотя бы Лан. Будет неудобно, если без моего надзора информация о кровавом духе выйдет в свет. Да и в конце концов, она была моей первой девушкой в этом мире. Последняя девушка на данный момент пришла с опозданием. В ее стиле. Она полчаса просидела в ближайшей закусочной, чтобы подчеркнуть свою важность и уникальность. Эх, о чем она думала? Я мог запросто просканировать полкилометра, с моим нынешним разумом, спокойным, как гладь воды, я способен даже выйти за пределы этой области. Ты просто очаровательна. Тебе идет одежда дворянок царства земли, знаешь ли, чем прямее и проще комплимент, тем он искреннее. Обычные барышни любят слушать лесть, порой даже глотают графоманские фразы про прекрасные, как звезды, глаза. Но девушки с мозгами предпочитают больше честности, меньше метафор. Они, скажем так, прагматичны до мозга костей. А ты не придумал ничего умнее, чем скрыть половину лица зеленым шарфом? Азула нанесла безжалостный удар по моему самолюбию, от которого мне стало немного не по себе. Она ведь понимала, что я не рыцарь в сияющих доспехах, о котором в этом городе ходят красивые легенды. Мой выжигательный отряд, отбросы общества, он нещадно прошелся по поселениям этого царства. Многих сожгли, еще больше убежали в страхе. Куда девались беглецы? В нижнее кольцо Басингсе, а уже из него кто-то мог пробраться в среднее и высшее. И это только обычные прохожие, которые могли узнать меня в лицо и поднять тревогу. А что говорить про плакаты розыска, и про тех, кто бы на них повелся? Охотники за головами не дадут нам спокойно провести свидание. Выскочат злые и с саблями, а бедным уборщикам потом кровь смощенных дорожек смывать. Это последний писк моды, подчеркнул свое заявление жестом рук. Среди главарей бандитов в моде сюртуки и шарфы. Еще бы добавить стильную черную шляпу, но она слишком привлекала бы внимание. «Да, да», усмехнулась она, протянув мне руку. «Я не был против проявления инициативы со стороны принцессы народа огня, но все же немного задержался, прежде чем взять ее за руку и повести по ночному городу. Фонари, смех девушек и разные развлечения. Идеальная обстановка для налаживания отношений. За этот короткий вечер я видел, как несколько парней пытались подкатить к девушкам в кимоно. Или эти платья называются по-другому. Ну, раз похожи на кимоно, буду называть их так». Азула тоже была в платье, с красными и черными элементами. Она оставалась верна себе, хотя и вызывала много внимания у взволнованной толпы. Опасной толпы. Массовые развлечения не появились на свет из ниоткуда. Богачи снимали стресс, опасаясь, что неблагодарный народ скоро доберется до них. Через неделю, я начну операцию по перестройке всего города. Я один, уже представляю собой небольшую армию, ведь я не только обладаю разрушительными способностями, но и имею опыт сражений против царства земли. И я могу не только убивать, но и защищать. Вот, например, принцесса Азула. Она позволяет себе презрительное отношение ко всем встреченным стражникам, чиновникам и, почему-то, особенно к девушкам. Своим презрением она могла спровоцировать кого-то влиятельного и мстительного, встающего не с той ноги. Хорошо принцессе, она знает, что в случае неприятности я, мне бы это понравилось, заметила она, указывая на одно из развлечений местных богачей. Самое простое, но требующее немалой подготовки. В наше время редко можно встретить места, где метают ножи за призы. Обычное дело в военных лагерях, но для Верхнего Кольца, это настоящая экзотика. Хаем, они это серьезно? Среди призов есть дорогие игрушки, набитые соломой, и изысканно украшенные ножи. Лучшая приманка для молодых пар и богатых купцов. Прямо видно, как одни стремятся получить оружие в свою коллекцию, а другие стараются ради своих подруг. Что интересно, легко понять, кто за что борется. Одни жалуются на распорядителя, другие извиняются перед девушками, как только терпит неудачу. «Да ну, это невозможно!» – возмутился толстый и бородатый купец, чей нож даже не долетел до мишени. Точнее, нож его охранника, хорошо сложенного мага земли. «И как я должен попасть в маленький круг на таком расстоянии? Это обман. Я требую компенсации. За что? За мое время. Дорогой, давай лучше!» – попыталась его успокоить нарядная девица, которую жизнь не щадила. Она на лицо нанесла столько пудры, что можно было задохнуться или заработать астму. Страшно представить, как она выглядит без косметики. Азула тоже была в макияже, но он служил для того, чтобы скрыть от случайных прохожих ее личность, а не недостатки кожи, морщины или прыщи. Простите, но самые лучшие награды только для мастеров. Вам полагаются утешительные призы. А какие правила? Высокомерно спросила Азула, когда мы подошли к распорядителю игры. Неукротимая принцесса даже растолкала очередь, из-за чего мне пришлось сверкнуть грозными глазами, чтобы не спровоцировать драку. Так и не поймешь, мы парочка или я злобный вышибал рядом со своей госпожой. Ну, наконец-то, заинтересованные претенденты. Он с облегчением вздохнул, увидев нас. Первая мишень, самая легкая, та, что в 9 шагах. Вы должны кинуть нож так, чтобы он сделал 4 вращения в воздухе. И не забывайте, что нож нужно держать за рукоять. Вторая мишень, чуть сложнее, та, что в 11 шагах. Вы должны кинуть нож как стрелу, держа его за лезвие. И, наконец, третья мишень, самая трудная, та, что в 20 шагах. Вы должны попасть точно в центр, не допуская никакого отклонения. Легко, ухмыльнулась Азула, вошедшая в азартный режим. На нее все посмотрели, как на дикарку, но принцесса проигнорировала эти взгляды. Она любила демонстрировать свою силу, и ей представилась возможность попробовать свои силы в метании ножей. Как она могла упустить шанс самовыразиться? Ловко прокрутив ножи, которые придумали шулеры-кузнецы, она приступила к броскам по мишеням. С такими ножами даже мастерам было бы трудно совершить нужное количество поворотов, не говоря уже о точности полета. Но Азула справилась с 2 испытаниями из 3. 4 оборота и бросок с лезвия. К сожалению, третий нож был слишком шулерским, попал в край мишени. Ох, надеюсь, моя спутница не взорвется от эмоций. Магией крови я чувствовал, как внутри нее кипит вулкан из негативных чувств. Если бы мы были в народе огня, кто-то мог бы распрощаться с жизнью. И не факт, что только виновные. Я же говорил, все дело в технике. Хитрый распорядитель подлил масла в огонь, показав на примере Азулы, что до цели нож долетает. Хотя, по выступающим каплям пота, он этого не ожидал. В награду вы получаете утешительный приз. Лара, обратилась она ко мне по имени, слегка наклонив голову. Имя довольно распространенное, так зовут отца Тов. Правда, пара человек вздрогнула при его упоминании, пристально глядя на шарф, скрывающий мое лицо. Ага, понятно, как принцесса решила сбросить пар. Попробуешь, а то я сегодня так устала. Уф. Принцесса не забыла подколоть и съязвить. Неплохо, весьма неплохо. Никогда не держал в руках такого оружия. Мой комментарий быстро сбавил интерес к моей персоне у подозрительной толпы. Азула, судя по выражению ее лица, хотела напомнить мне никогда не лжет. Однако, быстро передумала. Это видно по недовольному личику. Ведь я был прав, никогда не держал шулерские ножи для метания. Если бы такие попали в армию народа огня, полетели бы головы всех причастных и их семей. От баланса метательных ножей жизнь бойца зависит не меньше, чем от качественной стали его клинка. Что только не сделаешь ради спутницы всей жизни, ответным выпадом, словесным, я заставил девушку замереть и удивленно на меня посмотреть, проницательно и оценивающе, как смотрят люди, пытающиеся отделить сарказм от искренности. Ох, говорили мне, не будете Цербера, а то сожрет. С ухмылкой я прицелился в первую мишень и отправил нож. Ровно 4 оборота с рукояти, прямо в яблочко. Следующий нож не оплошал, поразил цель в 11 метрах от меня, словно ястреб свою добычу. Но последняя мишень с самым сложным ножом. Остановить время? Щелчком пальцев больше не смогу. Теперь потребуется потратить весь резерв, оставшись после возвращения хода времени почти ни с чем. Такова плата за возвращение к истокам. Силы есть, но они больше не бездонны, что меня лишь подстегивало лучше выкладываться в бою. Предпочитая тактику, а не силу. И сейчас время это доказать не только пустословными заявлениями, но и делом. Максимально усилив кровоток и подключив семикратное ускорение, я быстро сменил положение тела и что есть силы метнул нож как дротик. Даже электрический механизм справился бы хуже, нож полетел как вылетевшая пила от циркулярки. Быстро, неистово, точно. При всем желании при таком импульсе он не смог бы отклониться, втыкаясь в цель словно пуля, даже сбивая ее на землю. Перестарался. Нож состоял из стали и дерева. Никакой маг земли не способен им управлять. Мне остается, в случае неприятностей, отмазаться только геркулесовой силой или усилением броска за счет отдачи от земли. В любом случае надо врать, что я покоритель земли, просто делать это по-особенному. 10 лет назад было что-то подобное, слегка массируя кисть, удовлетворенно кивнул я. Именно тогда я учился швырять грязь в деревья, оттачивая тонкости покорения стихии. Вы победитель. Распорядитель натянул радостную моську, скрывая боль. Напомню, победитель может участвовать только один раз. Нужно дать шанс победить и другим. Только, да, выберите один из 3 ножей или игрушек. Вижу, вы с дамой. Думаю, игрушка-утка-медведь отлично подойдет к ее необычному для этих краев стилю. Я замер. Азула. Что ей подарить? Игрушку или нож? Тайли, безусловно, сама проявит инициативу и захватит все милые игрушки быстрее, чем закончится конкурс, а потом в стиле ниндзя унесет все домой. Азула же стоит и смотрит на меня, будто отправляет меня не на выбор подарка для нее, а на финальное испытание против дракона. Ну-ну, что я знаю о народе огня? Там дарит девушкам куклы, милые платья и украшения. Но принцесса не просто девушка, она символ силы и власти, в чем себя активно убеждает. На моей родине, в некоторых странах Центральной Азии, ножи считались самыми ценными и престижными подарками. Было поверье, что острые предметы способны защитить от болезней и невзгод. Они даже клали ножи под подушки младенцев, считая это эффективным способом оберега здоровья. В каком-то смысле я целитель, и забочусь о здоровье своего окружения. И я не против подарить престижный подарок, который хорошо воспримут. Ведь народ огня похож на Центральную Азию. И главное, сама Азула выглядела бы с игрушкой, как дура. Она всегда носит на лице гордое выражение, никак не сочетающееся с чем-то милым. Золотистый клинок с темной рукоятью, проигнорировав предложение распорядителя, я подошел к стойке и подобрал интересующий меня нож. Потом спокойно, удерживая его 2 руками, вручил предмет роскоши Азуле. Поскольку нож был в золотистом футляре, хорошо украшенном, то проблем с приемом не возникло. Гораздо лучше соломенного чучела отражает хорошее чувство стиля. Мне показалось, но девушка на мгновение покраснела, короткий миг, едва уловимый глазом. Но это без всяких хитросплетений, простая и естественная эмоция на хороший подарок. Что удивительно, после него Азула ко мне начала относиться по-другому. Или это после той фразы про спутницу жизни. Мы успели вместе поужинать, погулять, поучаствовать в разных мероприятиях и послушать музыку местных менестрелей. Долгое свидание, за время которого я не услышал главное, язвительных шуток и сарказма. Будто девушку после подарка подменили на эту ночь. Неужели с ножом у нее есть какая-то история? Ну, можно узнать во время. Лара, спокойно обратилась ко мне Азула. Не хочешь, сегодня, провести остаток ночи вдвоем? Под конец с какой-то странной решимостью добавила она. Мы и так вместе. Пожал плечами, смущая ее чуть сильнее. Но если хочешь провести время в уединении от остальных, то мы должны найти место для ночлега. Угу. Глава 18.5. Азула, 18+. Переживаешь? Решил немного подразнить девушку, сразу как мы вошли в просторную комнату весьма специфического заведения. Верхнее кольцо предназначено для самых богатых и влиятельных людей города, которым ввиду стрессовой работы в кругу умных и опасных людей приходит в голову множество желаний. Одно дело, если просто молодому торговцу хочется от души повеселиться, тогда можно завести себе парочку любовниц. Но там, где богатство, зачастую бывают браки по расчету и другие нервные события. Подобным людям ничего не остается, как снимать целые дома для тайных встреч с красотками. Пожалуй, снятый нами дом мог влететь в несколько солидных взяток для местных чиновников. Полностью огражденная территория без прислуги, роскошная мебель и потрясающая кровать с шелковыми простынями. На заднем дворе есть бассейн, холодный, но Азула, превосходный маг огня, почти магистр в этой области. Конечно, выступать в роли подогревателя ниже ее достоинства, но если правильно описать потребность, то согласится. Не будь о себе столь высокого мнения, наигранно холодно отмахнулась она, повышая себе и без того высокую цену. Переживать рядом с тобой, не вижу в этом. Я был достаточно заинтригован, чтобы не играть в эти игры, где нужно красиво поговорить. Ночь длинная, еще успеется. Вместо речи я снял зеленый шарф и медленно бросил на пол, но что сделал быстро, так это легкий выпад в сторону принцессы. Подхватил ее дерзко, потому что она сама не сильно возражала или была излишне удивлена. Но инстинкты дали свое, Азула приобняла меня ногами и руками, повисла на мне, пока я доносил ее до кровати. Бросок и пораженный взгляд девушки. Прежде чем она успела осыпать меня проклятиями, я прервал любые возражения поцелуем. Ее язык, в пору своей хозяйки, был просто превосходным. Отчаянно пытался взять лидерство, но здесь уже вступал мой характер человека, идущего напролом против любых трудностей. Крепче ее обнимая, я обнаружил в ее глазах легкую растерянность, медленно сменяющуюся на азарт. Ее тело слегка дрожало, а к лицу двигалась кровь из-за смущения. Оно лишь усилилось, когда я медленно провел руками под ее красно-темным платьем, лаская мягкую кожу и поглаживая красивое тело. Азула забавно на это реагировала, испытывая явный дискомфорт, теряясь от того, как сделать все правильно. В противовес этому ее гордость заставляла принцессу не показывать вида, стараясь скрыть любые намеки на слабость. Даже ее руки все сильнее давили на мои плечи, намереваясь сменить положение. Пока без толку, поэтому наши языки все сильнее боролись. Это продолжалось долго, хотя, казалось, что прошло всего несколько секунд. Слегка отстраняясь, я улыбнулся, обнаружив спадающую слюну после разрыва. Принцесса увидела то же самое, но приложив усилия, все же подняла взгляд и встретилась с моими глазами. Предоставив ей шанс перевести дыхание, я взял Азулу за подбородок и вновь поцеловал в губы. На этот раз девушка была подготовлена и крепче прижала их, смотря на меня с некоторым превосходством. Но стоило моим пальцам под ее платьем подняться чуть выше, как она произвольно ахнула, на мгновение приоткрыв губы. Воспользовавшись моментом, мой язык поспешил в атаку, вновь встречаясь с яростной обороной. Своим языком принцесса попыталась оттолкнуть мой, но вместо этого, они сплелись, издавая пошлые звуки, разносившиеся по комнате. Свободной рукой я сперва хотел погладить ее за волосы, но моя правая рука все еще плохо функционировала. Лишь азарт помог пристраститься к чему-то другому, более интересному. Я медленно снимал с себя одежду, вместе с тем помогая Азуле немного освободиться от своей, в достаточной степени, чтобы прервать поцелуй, когда два ее персика были видны. Жаль лишь, что на очень короткое мгновение Азула прикрыла грудь двумя руками, посмотрев на меня с легким осуждением. «Постой, давай немного, поговорим», в серьезной манере предложила она, что было немного смешно и забавно. Она была во многом идеальна. Тонкая талия, очаровательное лицо и властная натура, которая подчинится лишь более сильному, да и то, не полностью, оставляя отношениям толику воинственности. Взяв ее за бедра, я слегка подтолкнул Азулу, чтобы она упала спиной на кровать. От неожиданности девушка прекратила скрывать грудь, позволяя мне прильнуть сперва к правой, потом к левой. Приятные стоны стали наградой для ушей, успевших привыкнуть, в основном, к крикам поверженных врагов. Что-то новое, что-то прекрасное, что-то желаемое. «Эй, прекрати уже», — попросила она, полушепотом, очаровательным и притягательным. В этот момент я уже избавился от своей одежды, что позволило мне прильнуть к Азуле, ощущая ее всем своим телом. «Ты хочешь меня?» — неожиданный вопрос, на который есть только один ответ, выбил меня из процесса, чем сразу воспользовалась девушка. Прижавшись бедрами, принцесса рывком потянулась вправо, меняя наше положение. Сейчас она, принцесса народа огня, прижалась трусиками прямо к моему паху, находясь в позе наездницы. Это награда, а награду обязана выдавать я, ты понял? Какое смелое заявление, заставившее меня кивнуть с понимающей улыбкой. От этого Азула сразу вспыхнула, больше от гнева, чем от смущения. Мне удалось зажечь искру, которая привела к стремительному пожару. Принцесса сама отдернула ткань, пропуская уже вставший жезл прямо внутрь, вызывая неприятные ощущения от порванной пелены. Девушка едва сдержала стон боли, но тут уже быстро подключился я, используя магию исцеления. Мне удалось в кратчайшие сроки снять болезненный спазм, чтобы девушка побыстрее испытала удовольствие. И пользуясь случаем, я вновь проявил свою доминантную сторону. «Кажется, услуги мага-целителя стоят дороже любой награды», — хитро заявил Животн. Азула не успела высказать претензию, как наши положения сменились. От неожиданности она качнула бедрами, всего раз, но тем самым я уперся в непреодолимую преграду. Уловив импульс, я применил магию крови, чтобы сильнее простимулировать нервы Азулы, переводя удовольствие на новый уровень. Это можно назвать дозой сильнейшего кайфа, который может испытать человек. По сути, подобное позволяет полностью преломить любые попытки на сопротивление, а также заставить партнершу полностью отдаться процессу. Например, теперь я мог свободно приподнять девушку, переместить пальцы к ее ногам и нащупать ягодицы. Слегка оттянув ее к себе, я прижал девушку, чтобы ее очаровательные стоны были легко уловимы, чтобы они были прямо над ухом. Теперь я был способен полностью контролировать интенсивность ее отдачи, то увеличивая скорость толчков, то плавно их сбавляя. Удерживая девушку за мягкую попку, я слегка отодвинул голову и нашел ее губы. На этот раз уже она проявила инициативу, сделав поцелуй страстным, в какой-то степени звериным и ненасытным. Оторвавшись, я перешел к смелому заявлению, шепча его прямо на ухо принцессе. «Теперь, назад дороги нет», — довольно произнес я, погружаясь глубже в нее. Ее плоть обволакивала, сжимала и массировала, заставляя побыстрее закончить. К несчастью, или же к счастью, но я маг крови и опытный целитель. Процесс будет продолжаться вплоть до момента его пресыщения, а до него еще было далеко. «Для тебя», — сквозь вздох надавила она, начав сильнее покачивать бедрами. «Ха-ха-ха, ММ, не думала, ах, что это так приятно. Думаю, если ты, ММ». Ей было тяжело сосредоточиться на своих мыслях и планах. Она стонала от удовольствия каждый раз, когда толчки становились все грубее, а магия крови стимулировала все больше нервных окончаний. Слабовольных людей подобное может даже свести с ума. О чем речь, если даже сильные люди к этому привыкнут как к самому сильному наркотику? Именно поэтому я никогда не испытывал подобное на себе, поскольку не хотел играть с судьбой. Я всегда был за настоящее, хотя бы, чтобы это касалось меня. Не хотел жить в иллюзии наслаждения. Но, что греха таить, порой иллюзии приносят сильный кайф. Это видно по закатывающимся глазам Азулы. Слишком пошлое лицо для той, кто хранит хладнокровие. Едва сдерживая возбуждение, я вышел из нее и развернул, сильнее прижимая к кровати и подбирая более спортивную позу. Прижимаясь пахом к ее ягодицам, я медленно вернулся, заставив девушку издать протяжный стон, очень извращенный. Ее лицо от этого стало пунцовым, поскольку от себя она такого не ожидала, как и от предательской киски, сильно сжимающейся в свободное от засасывания время. Подобный марафон продолжался некоторое время, порядка 10 минут, пока я не почувствовал подскочившее до предела давление. Немного перестарался для первого раза, да и было видно, что девушка через силу сдерживала оргазм, доводя организм до предела. В знак приличия я развернул ее и поцеловал в намокшую от пота шею, давая время на передышку. Минутный отдых пошел на пользу. Азула слегка отошла, почувствовала легкое неудовлетворение и включилась в борьбу, пытаясь наверстать упущенное. Она крепче обняла меня за шею и приступила к быстрому покачиванию талии вверх и вниз, возобновляя нашу приятную игру. После отдыха она начала сильнее сжимать снизу, царапать длинными и острыми ногтями мою спину и даже покусывать, как дикая кошка. Пожалуй, это был самый дикий и необузданный секс в моей жизни, достигавший крайности, до чисто животных инстинктов. Это заставило меня быстрее двигаться, ударяться об нее, вызывать хлюпающие звуки и шлепки. Движения с каждой секундой становились более резкими, разящими как саму девушку, так и ее матку. Словно змея, она извивалась всем телом, ногти глубже погружались в мою спину, а долгие стоны и охи заставляли уши подрагивать. Ноги принцессы сильнее обвили меня, прижимая к их хозяйке. Кажется, Азула подсела на удовольствие, инстинктивно к нему потянувшись. Я ухмыльнулся от ее реакции, сильнее упираясь в матку и растягивая проход для более детального исследования ее внутреннего мира. Стоило на ее лице появиться слезинки, как девушка сильно покраснела. Произвольная реакция, но такая забавная. Пусть я и блокировал почти все болевые ощущения у нее, оставляя только необходимые для получения удовольствия, но его было слишком много. Она уже сжимала киску с бешеной силой, будто хотела переломить вторженца надвое. Ух, спасибо тяжелым тренировкам и укреплению всего тела. Уж больно девушка вынослива и сильна. Впрочем, подобное лишь усиливало удовольствие, а стекающая по спине кровь от глубоких царапин, это я залечу как-нибудь потом. Вместо этого я сосредотачивался на процессе, и вскоре почувствовал, как ее тело напряглось. Непрерывные атаки сделали свое дело, принцесса укусила меня за плечо и подалась в сторону, вновь оказываясь сверху. Но, без всяких слов, лишь со стонами удовольствия, Азула неистово покачивала талией. В позе наездницы она выкладывалась на полную, желая дойти до сильного оргазма. Я схватил ее за бока, ускорив движение в ответ, создавая потрясающие звуки шлепков. Секунда, две, и Азула больше была не в состоянии двигаться, отдаваясь порыву. Со стоном ее тело дернулось, а внизу хлынул поток любовных соков, разбавляющие остатки крови. Но девушка стойко продолжала сидеть, лишь оперившись на мой корпус. На удивление, в ней по-прежнему осталось много гордости, как и подобает принцессе. Оставшись без сил, она отказывалась просто так падать на меня. Пришлось ее ущипнуть за бок, вызвав девичий писк, а дальше все просто. Вновь повернуться и оказаться сверху, впиваясь в сладкие губы. Принцесса пыталась проявить инициативу, но сделать это без сил было сложно. Поэтому я продолжил наращивать темп под ее расширившиеся от удивления глаза. Проникая в ее самые потаенные места, я довел девушку до второго оргазма, заставив потерявшую силы принцессу почти задыхаться от удовольствия. Я, после тяжелой отдышки, прошептала Азула, видела там лабрум. Лабрум или по-простому бассейн. Что ж, кажется, намек понятен. Секс под водой не пик мечтаний, но для разнообразия самое оно. Непонятно лишь, насколько мы завтра будем на ходу, выжав из себя все силы. Глава 19. Красный лотос vs Белый лотос. Части. Следующая неделя прошла в подготовке к масштабному восстанию. Пламя невзгод разгоралось все сильнее, зажигая в сердцах слабовольных людей боевой дух. Это во многом печально, но необходимо для полной перестройки власти. По сути, каждый к этому должен был приложить руку. Стать частью коллектива, наивно считающего, что сами выбирают себе путь. Жестоко эксплуатировать людей, но ради долгосрочной перспективы, приемлемо. Но наши враги неожиданно прибегли к улучшению обороноспособности базы. Бейду сообщил мне, что члены Белого Лотоса находятся в городе, прячась словно крысы под полом. И так продолжалось, пока ситуация у властей не начала выходить из-под контроля. Информация о мятеже пришла вместе с вестями о смертях десятков военных, убитых охотниками за головами. Царь земли всполошился, но отнесся к ситуации со скепсисом ввиду изоляции от государственных дел длинной в жизнь, судя по неэффективным приказам по подавлению мятежа. Солдаты просили народ успокоиться, угрожая им максимум арестом. Народ на это только больше всполошился. Даже те, кто не хотел охотиться за военными за награду, вскоре подключились к пунктам по раздаче оружия. Причина проста. Солдаты пригрозили отобрать свободу выражения собственной позиции, да или вовремя раздули из этой мухи слона, приукрасив детали со всех сторон. В мире, где информационное поле контролировать легко, все прошло без сучка, без задоринки. Все было бы хорошо, но вскоре на одну из баз повстанцев напали, эффективно ее разгромив. После, используя успех как рекомендацию, группа лиц под предводительством Айра, Белый Лотос, отправилась к царю земли, заручившись его поддержкой. Забавно, стоило положению только нащупать дно, как царь согласился работать вместе с Белым Лотосом, организацией, пообещавшей не вмешиваться в дела людей, тайным обществом, возглавляемым тем человеком, который некогда пробил внешние стены Басинксе. Генерал Айра, опасный противник, который быстро вычислил причастность Дайли к мятежу. И что самое страшное, царь Буми отловил всех шпионов во дворце всего за сутки. Это сильно обрубило информационную сеть от дворца. На текущем этапе не критично, но и приятного мало. Нам пришлось ускориться. Как раз прибыл многоуважаемый циклоп, которого в шутку можно окрестить железным дровосеком. Мужик впечатлял своим ростом и габаритами, а еще нарисованным глазом на лбу для лучшего фокуса магии взрыва. Его встретили за 10 километров до города, спокойно провели внутрь через подземные тропы, и едва ли не за ручку привели на основную базу в Высшем кольце. Если уж и плести заговоры, то под носом у власти. Пока что они ищут базы в Среднем и Низшем кольце, где я иногда появляюсь. Мало кто думает, что пятая часть Высшего кольца уже контролируется революционным восстанием. Об этом не думал еще один новый член отряда, Лан, моя девушка из офицерской академии. У меня с ней очень непростые отношения, а после появления в моей жизни Азул они уж совсем опустились до уровня «все сложно». Спасало лишь более высокое положение принцессы и мое высокомерие. Соединяя два этих фактора, получилось в полуофициальной беседе с Азулой обсудить наше будущее. Разговор был тяжелым, серьезным, и несколько раз он чуть не перерос в тренировку по отражению молний. Однако компромисс был достигнут в весьма необычном ключе. У нового правителя может быть только одна жена, все остальные связи поднимают оборванок с улицы до наложниц, чьи потомки лишаются права на наследование основных титулов. На тот момент, устав от перетягивания каната, я согласился, и лишь потом хлопнул себя по лбу, ослабил бдительность и попал в ловушку. Основные титулы и новый правитель. Меня жестко так обломали на пенсию и уход на покой. Принцесса Азула, преисполнившись амбициями, на полном серьезе намеревалась подняться до статуса жены мирового монарха, и ни одним рангом ниже. Хотя императору всего мира по статусу положено иметь все, что он пожелает, и устанавливать любые законы. Но это что-то за гранью того, к чему я стремился. По сути, обмениваю раздробленную монархию на абсолютную. Республиканский город станет для меня не просто воплощением мечты, скорее, ее прогнившей до костей версией. Это прямо как с демократией, которую видоизменяют под правящую верхушку, отнекиваясь народовластием. Нет никакой системы общепринятых решений. Один человек всегда выше другого. Как было с момента зарождения разумной жизни, так и осталось. Просто формы поменялись. В детстве я хотел равенства и свободы для всех, а получил длинную дорогу к контролю и власти. Однако, если за принятие искаженного мировосприятия я получу все, что захочу, то грех этим было не воспользоваться. Спустя пару дней после этого разговора я уже активно присматривался к Тайли и Мэй, по сути, взялся за ближайшее окружение Азулы. Вначале девушки пугались перспектив делить кого-то, на кого положила глаз их госпожа, но вскоре под влиянием магии крови и отношения принцессы, не переходящего границы высшей степени недовольства без перехода в стадию агрессии, их оборона рушилась. И пусть так вышло, что сперва я переспал с Лан, но вскоре смог переступить через черту и с Мэй, а чуть позже, с большим усилием, и с Тайли. Самая жизнерадостная и с виду наивная девушка оказалась самой неприступной. У нее большие таланты стать политиком, а не циркачкой. Уж больно она элегантно уходила от всех моих коварных методов, словно в ней был опыт отвержения тысяч мужчин. Ну, учитывая ее внешность и чистоту, оно не мудрено. Уверен, до меня была сотня смельчаков, кто ей в чувствах признавался, и столько же было отвергнуто. Возможно, окончательно влюбить в себя Тайли мне помогли даже не способности в магии крови или наше былое знакомство. Скорее, помощь Тайли. Они быстро подготовили список «нравится и не нравится», как лучше подступиться к девушке с ее характером и так далее. Подобная инициатива меня беспокоила, она выглядела странно, непривычно, даже отдавала подозрениями. Тайная организация Тайли, а занимается ересью. Но как оказалось, у всего есть причина. Пока я был занят внутренними проблемами со своими девушками, я не лез в операции Тайли. Они, в каком-то роде, стали меня считать кровавой бестией. В общем, человеком, которого опасно натравливать на врагов, так как чаще всего все ближайшее окружение рядом с врагами заливалось кровью. Жалость к противникам и нежелание использовать убийственное оружие – глупо. Что творилось в голове Бейду, раз жалость проявилась, страшно представить. И вот, когда близился час X, и когда я уже начал задумываться подкатывать ли к Кори, ко мне в гости пришел взволнованный Бейду, самое влиятельное лицо тайной полиции Тайли, одетый в совсем другую одежду, практичную, только черный цвет, с придатками красного, что во многом олицетворяет мой собственный костюм ОМОНа. Они взяли его за прототип для создания новой униформы. В наши дни только мертвецы носили форму Тайли. «Что привело тебя?» — ухмыляясь, спросил я, спускаясь со второго этажа по лестнице. Подойдя к гостевому столику, уселся перед ним и жестом пригласил к столу гостя. Бейду кивнул, с армейской выдержкой ровно и плавно усаживаясь напротив. «Я не помешал?» — спокойно спросил он, качком головы указав на потолок. «Уже прошла треть ночи, поэтому чем я занимался на втором этаже, говорить не приходилось. Развлекался с девушками, наслаждался жизнью, готовился к решающей битве. Если я спустился, то нет», — откидываясь на стуле, быстро ответил я, прищурив глаза. Что слышно? Воительницы Киоши встали на защиту дворца. На его заявление я хотел как следует возмутиться. Если девчонки с разукрашенными лицами пришли помогать жителям Басингсе, то какой смысл помогать правящей верхушке? Ха, в этом что-то есть. Их боевое искусство нелетально нейтрализует противников. Если бы вместо них стояли маги земли и воины со сталью, что воины, что маги, они могли покалечить или убить разгневанный люд.